Деревни, которые мы видели через наше крошечное окошечко, были колхозы. Но как убого выглядели эти деревни с их потемневшими избушками и соломенными крышами. Мы прибыли в Минск. Не полагалось арестантским эшелонам стоять на виду в столице Советской Белоруссии. Нас отвели за город. Было хмурое утро, без солнца. За окошечком мы видели немощеную улицу предместья с деревянными домиками и торопливых прохожих. Шли бабы в платках и дети, не подымая глаз, не глядя в нашу сторону. Иначе выглядели наши остановки на польской стороне. Где бы ни останавливался наш поезд, всюду немедленно собиралась толпа, и часовые должны были отгонять любопытных. Дети, как очарованные, смотрели на поезд с человеческим грузом, на товарные вагоны, набиты арестантами, на штыки конвойных, показывали пальцами на лица, смотревшие через решетку. Их матери пробовали подать нам хлеб. Мы видели слезу и выражение испуга на лицах еврейских женщин, чувствовали атмосферу сострадания или просто интереса. По ту сторону советской границы мы перестали быть сенсацией. Нам стало ясно, что для советских граждан поезд вроде нашего – самое обыкновенное зрелище, часть их быта, ничего особенного. Сколько таких поездов они уже видели – арестанта везут, обычное дело. Взрослые проходили, отвернувшись, подальше от греха. И дети, 10-летние мальчики и девочки, шли мимо, щебеча и смеясь. И весь этот поезд был для них не интересен, не жуток и просто ничем не замечателен. На что тут смотреть? При виде этого глубокого и естественного равнодушия я вспомнил свое собственное детство. Тогда мы, играя на откосах полотна, тоже пропускали, не глядя, платформы, груженные лесом, намозолившие глаза, обыденные, 100 раз виденные. Другое дело, когда шел нарядный экспресс из столицы. Разноцветные вагоны, разодетые пассажиры. Арестантский вагон в Советской России. Эка невидаль. Никто и не оглядывался на нас. Арестанты серьезными глазами провожали школьников, вспоминали о собственных детях. И я поблагодарил судьбу, что мой сын не живет в стране, где поезда с арестантами являются обычным явлением. От Минска мы повернули к северу. 10 дней и ночей мы лежали в темноте, и ритм движения убаюкивал нас. Уши наши привыкли к монотонному грохотанию поезда, тело — толчкам и дрожи стенок вагона. Ночью и днем нас считали. Новые охранники входили в вагон, новые станции плыли мимо нас, и, наконец, стало холодно в вагоне. Мы начали мерзнуть по ночам, хотя было только начало августа. Время для нас двигалось в замкнутом кругу. Казалось, мы никогда не приедем. Все это время у меня было странное чувство. В темноте кочующего гроба, в изоляции от внешнего мира, я потерял ощущение движения вдоль поверхности земли, и мне стало казаться, что мы движемся вниз, все время вниз, под землю, из мира живых. С каждым днем мы опускались все глубже и глубже, и мрак рос и сгущался вокруг нас, как будто мы опускались в бездонный колодец. С каждым километром мы были все дальше от поверхности земли, над которой светит солнце, и люди улыбаются друг другу, и грудь дышит вольно и без страха. Мы опускались безостановочно, и демоническая невидимая сила вела нас в самое сердце ночи, в подземное царство, откуда нет возврата. С каждым днем мы были все дальше и дальше от своего прошлого. Это не был обыкновенный рейс. Это была дорога на тот свет. И мы знали, когда она кончится, и мы выйдем из гроба, все вокруг нас будет другое, и мы сами будем другие. Наш поезд не двигался в обыкновенном человеческом измерении. Мы выехали из родных мест. Европейское лето осталось за нами. Мы выехали из человеческой памяти, из истории. Сама продолжительность этого путешествия действовала на нас гипнотически. Все мы присмирели. Мы опускались безостановочно. Иногда, просыпаясь, мы слышали дикие хриплые голоса снаружи. В окошке горела тусклая кровавая заря, и мы не знали, закат ли это или рассвет. Иногда доходил до нас далекий гром и шум, железный лязг. На рельсах горели огни семафоров. Мы знали, что это большая станция. Но какая, нам не говорили. Может быть, Новгород, может быть, Ленинград. И снова резко содрогался вагон, и кочующий гроб уходил в безмерное пустое пространство. Когда вечерело, и последние косые лучи солнца падали в вагон, мы выдергивали доски из нар и устраивали при окошке скамейку. На эту скамейку садились тесно на верхних нарах, как куры на насест, прижимаясь друг к другу, и пели под грохот поезда, пели долго, заунывно, русские песни с польским акцентом, протяжные песни, от которых становилось на сердце тоскливо и прохладно. «Далека ты, путь, дорога, выйди, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда». И когда темнело совсем, простертый во мраке, лицом к лицу, рассказывали друг другу свою прошлую жизнь. Хотя не было теперь большого смысла в разнице нашего опыта и наших воспоминаний. «Работать», — говорил мой сосед, наборщик из Варшавы, с худым и нервным лицом. «Я никакой работы не боюсь. Пусть только дадут возможность, а мы покажем, что лучше их справимся с работой. В Пинске я был маляром. Никогда я раньше не был маляром. Но это совсем не трудно. Если есть голова на плечах, можно каждую работу понять. Но что они могут сделать с нами дурного? Будем вместе жить и вместе работать только и всего. Что это за страна? Что за странные люди? Что им нужно от нас? В Польше мы себе иначе их представляли. Почему нас бросили в тюрьму? Почему не дают нам вернуться к семье, домой, в Палестину? И я рассказывал соседу, что знал об этой таинственной стране. Страна, в которую мы едем, не лежит ни в Европе, ни в Азии. Ошибка считать русских за европейцев. Ты их видел в Пинске и знаешь теперь, что это не европейский народ. Но это и не азиаты. Это Евразия, народ середины. Уже 1000 лет живут евразийцы на рубеже Востока и Запада, между Азией и Европой. Культура Европы вылилась в одну великую идею. Это идея человека, идея индивидуальной свободы и достоинства. Мы, евреи, первые научили мир, что человек создан по образу и подобию Бога. Греки и римляне прославили человека. Идея свободы росла в Европе вплоть до эпохи Просвещения и Великой Французской революции, которая провозгласила права человека и гражданина. Но этот европейский идеал свободного человека имел обратную сторону медали. Вечное беспокойство и неудовлетворенность, тревогу и жадность, которая гнала европейцев во все стороны мира, на открытия, на эксперименты и завоевания. Азиатская культура тысячелетиями создавалась в Индии и Китае. Была в этой культуре мудрость и покой, которого не знали европейцы, и чувство единения с природой, вечным источником сил. Но это была массовая культура, и оборотную сторону ее составляла стадность и всеподавляющая деспотия Тамерланов и Чингисханов. Евразийцы ушли из Азии и не дошли до Европы. Они могли бы взять у европейцев и азиатов то великое и положительное, что было в их культурах. Идею гражданской свободы и достоинства человека с одной стороны, идею вселенской жизни, полной мудрого покоя и самодавления с другой стороны. Если бы они их соединили, они стали бы величайшим народом мира. Но вышло наоборот. Они взяли из каждой культуры ее минус, ее слабость, и они соединили европейскую тревогу, раздвоенность и мучительные искания с азиатским деспотизмом и подавлением личности. Этот народ не имеет ни скромной мудрости индусов и китайцев, неуважение к человеку и личной гордости французов и англоамериканцев. Вечно он недоволен и страдает, и вечно страдают его окружающие. Евразийцы — опасные соседи, потому что они никогда не удовлетворяются своими границами, и вечно ведут они спор. То идут они войной на гнилой Запад, то надо им догнать и перегнать Америку. Но не хватает им европейского чувства меры и такта. Все, что они берут из Европы, под их руками теряет свой европейский смысл. Этот народ опаздывает вечно. Неизменно берет он из Европы обноски, которые сама Европа уже забраковала. В X веке он взял из Европы христианство в византийском варианте, который сама Европа уже отвергла. Во время царя Петра взял внешние формы цивилизации, технику, немецкий глупый дриль. Теперь они взяли из Европы марксизм. Что они из него сделали, ты скоро увидишь своими глазами. Европа больна нацизмом и фашизмом. Это ее внутреннее заболевание, перверсия Европы. Тогда идущие из Евразии есть внешняя опасность, угроза извне. Гестапо есть рак и сифилис Европы. Если он не будет устранен, Европа сгниет заживо. Мустапо есть варварское недоразумение. Этот поезд, набитый человеческим грузом, этот фарс, который с нами разыграли в НКВД, это форма, в которой народ, оторвавшийся от азиатского корня, бросает вызов Европе. Мы, европейцы, этот еврейский поезд тоже частичка Европы. Те из нас, кто выживет, вернутся в Палестину. Единственное место, где еврейский народ может продолжать свою европейскую историю. И если Европа выживет в этой войне и справится с гитлеризмом, который ей угрожает изнутри, то у нее хватит также сил, чтобы остановить Евразию и, быть может, приблизить ее к своему гуманистическому идеалу. Но это будет нелегкая и сложная задача, ибо евразийцы — нечистая страница, на которой история только начинает писать. Этому народу 1000 лет, и он не может переродиться в течение 1-2 поколений.